замечательная компания Катя, Павлик и Машка была втиснута в угол лавки, и Машку давно уже всю перекорежило от этого вагона и от этого дядьки, а Павлика все еще здесь не было. Был он там, в той комнате, из которой его увезли. И в ушах его все еще звучал звук задвигаемой шторы, и он думал об этом человеке, который вез их на вокзал. Павлик заметил, он дважды пренебрег светофором, пренебрег или просто не видел. Ведь он все время смотрел на него, на Павлика. Пришлось даже спросить его, почему вы на меня так смотрите? «Интересно», — ответил человек. Он внес им вещи в вагон и даже кое-кого разогнал, а на прощание сказал маме: «Прости меня, Катерина». За что он просил у нее прощения? Мама сделала такие глаза при этом, что не оставалось никаких сомнений. Она не хочет, чтобы дети его «прости» слышали. Кто он такой, этот человек? «Откуда ты знаешь этого дядьку?» — поинтересовалась Машка. «Какого дядьку?» — будто не понимала Катя. «Того, что на машине», — повторила Машка. «Случайный человек», — неестественным голосом сказала Катя. «Просто договорились. Слушайте, дети, давайте пойдем в ресторан. Мы же ничего не купили в дорогу». Никогда они не видели такой мать, фальшиво возбужденной, суетливой. Она даже зачем-то кокетничала с этим громадным соседом, который один захватил половину нижней полки. Она вступила в какой-то глупый разговор с соседкой напротив и стала ей объяснять: «Трикотаж на подкладке — это совсем не то, что трикотаж без подкладки. Была у меня рижская кофточка», и дети окончательно поняли, что в Москве что-то случилось. Теперь она тащила их через весь поезд в ресторан и трещала не своим голосом несусветное. «А зачем мне Загорск? Зачем? Что, я попов не видела, да еще в жару? Так лучше один лишний день на море, а? Ну а зоопарк? Это же ужасно, звери в клетках, даже бесчеловечно, если подумать. А Москва? Ну что такое Москва? Я ее лично терпеть не могу. В прошлый раз...» «А ты разве была в Москве?» — спросил Павлик. Зашаталась Катя в переходном рукаве, что между вагонами. Или это поезд сделал такой крутой поворот? «В детстве», — сказала она. «Ну чего ты ко мне придираешься сегодня весь день? Я про другое начала. Так они шли и шли против движения поезда. Получалось, что шли к Москве, хотя на самом деле убегали от нее в ресторан, где Катя собиралась купить бутылку шампанского и дать детям, чтобы они развеселились и забыли все. Господи Боже мой!» Она к нему падала на грудь, эта девчонка. «Собирается к ним в Северск. Эх вы, дураки мои малые! Чтоб вам никогда-никогда больше в жизни не встретиться. Чтоб вы завтра забыли друг друга. Навсегда. А сколько стоит шампанское в поезде?» Состав казался бесконечным, как был бесконечным их пеший переход в уезжающем из Москвы поезде навстречу Москве. Они шли и не знали, что так же бессмысленно, как они, идет за поездом Милка. Сначала она шла рядом с вагоном и смотрела в пыльные слепые окна, пыталась что-то увидеть, и усталая от летних перегрузок проводницы встречали ее взгляд без симпатии и сочувствия. Потом перрон стал снижаться, а Милка все шла и шла, не замечая, как кончился бетон, началась грязная промасленная щебенка. Она дошла до этих женщин, на которых всегда смотрела с пренебрежением и превосходством, женщин в оранжевых куртках, пахнущих мазутом и делающих свое тяжелое рабочее дело. «Куда же ты, дочка?» — полюбопытствовала одна, и Милка поняла, что дальше идти некуда. Она повернула назад и увидела Тимошу, который ждал ее на бетонной дорожке. «А он рыжий и некрасивый», — сказал Тимоша. «А вырастет, отрастит пузо, как твой папа. Ищи себе коза другого». «Что с тобой, Тимоша?»